Регент. Согласно моему приказу, флот вышел из варп-туннеля максимально близко к станции Тессы. Я предполагал, что корабли графа Аваля Royal Angeraton Mesfeli находятся недалеко и охраняют находящийся на ней варп-маяк. Лучше всего, конечно, если бы они оказались непосредственно пристыкованы к станции. В этом случае, подобно вторжению чужих в систему на Яль, бой начался бы с расстрела в одну калитку обездвиженных кораблей. Однако я ошибся. Защитников непосредственно возле станции мы не встретили. Кораблей противника в тактическом гриде не обнаружено. На подзарядке лишь контейнеровоз и два пассажирских лайнера. Дальний подскан. Множественные отметки боевых звездолетов. 4 линкора, 2 тирана и 2 монарха. 26 тяжелых крейсеров. 30 легких крейсеров. 60 эсминцев. 190 фрегатов. Локализация их положения в системе. Принц, флот противника находится на орбите планеты Тесса-3, возле космических верфей. Необходимое для варп-прыжка время составляет 8 минут. Адмирал Кира Сабута произвел вычисления и теперь ожидал моих распоряжений. Что выбрать? Немедленно атаковать флот графа Аваля, пока они еще не пришли в себя и не подготовились к бою? Или сперва выключить варп-маяк Тессы, чтобы к противнику не пришло подкрепление из соседних звездных систем? Я выбрал первый вариант. Всему флоту! Разгон в сторону третьей планеты. Минутная готовность к открытию варп-туннеля. Точку выхода из туннеля установить в 1500 километров от поверхности планеты. Офицеру связи передать приказ на станцию Тессы погасить маяк. Сидящая рядом Николь Савоя, сняв наушники и заглушив свой микрофон, неожиданно попросила меня пояснить последнюю команду. Лейтенант напомнила мне, что герцог Паола разместил своих людей на все ключевые позиции в Тессе. В том числе наверняка люди герцога охраняли и стратегически важный варп-маяк. «Вдруг прокатит, и штурмостанции удастся избежать?» Я улыбнулся в ответ своей излишне серьезной помощнице. «Готовность 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Варп!» Признаться, я сильно волновался. Флот графа Аваля Royal Angeraton Mesfeli, второго человека в дворцовой иерархии Оранжевого дома, к легкой добыче никак не относился. 4 линкора и 56 крейсеров представляли грозную силу и превосходили мой флот в весе залпа примерно в 1.5 раза. А 250 малых кораблей графа делали задачу выведения моих тяжелых кораблей на оптимальные для стрельбы позиции весьма и весьма непростой. Наверное, мое волнение передалось окружающим. Я видел, что офицеры поглядывают на меня и тоже нервничают. Пришлось срочно наводить на лицо выражение уверенного равнодушия. «До выхода из варпа еще 7 минут. Бионика, будь человеком, организуй мне кофе с каким-нибудь пирожным», — попросил я девушку-андроида. «А то оторвали меня от праздничного стола, а желудочный сок уже успел выделиться. Не люблю воевать на голодный желудок». Вид командующего флотом, неторопливо поглощающего кремовое пирожное, подействовал на моих подчиненных весьма успокаивающе. Я прямо чувствовал, как нервозность у окружающих меня офицеров исчезала, возвращалась привычная уверенность в своих силах. Наконец я скомкал салфетку и метким броском отправил ее в далекую урну. «Готовность 15 секунд. Сразу по проявлению мне нужна тактическая карта». «Начали!» Мы вышли с теневой стороны планеты. Даже с такого далекого расстояния ночная Тесса-3 светилась множеством огней, отмечавших мегаполисы планеты с 6-миллиардным населением. «Флот противника в 400 километрах. Тяжелые корабли находятся в плотной группе. Движутся перпендикулярно нашему строю. Фрегаты и эсминцы сферой окружают тяжей. Позиция оказалась мне удобной для немедленной атаки. Если не терять времени и бросить сетки на линкоры противника, чтобы не дать им развернуться в сторону атакующих кораблей, то самые опасные звездолеты графа Аваля будут зафиксированы в неудобном для стрельбы положении и смогут использовать едва ли треть своих орудий. Вот только дорога была каждая секунда, пока противник не пришел в себя и не принял контрмеры. Всему флоту вперед! Стандартная формация тяжей, электроника позади на 70. Первое и второе звено пироманов и десяток САВ. Врубайте движки на максимум и сокращайте расстояние до противника по виляющей дуге, чтобы не словить ваншот. Ваша задача — подойти к тяжелым кораблям противника. Медаль и ящик вина тому, кто первым даст мне координаты для прыжка возле линкоров. Остальным кораблям флота готовность. При получении координат немедленно варп в ноль и сразу сетки на линкоры. «Мой принц, они уходят! Корабли противника разварпываются!» Действительно, один за другим корабли графа Аваля исчезали с тактической карты. Сперва убегающих были единицы, но затем бегство приняло массовый характер. «Хватайте ценные корабли! Не дайте им уйти!» — не своим голосом заорал я в микрофон. Но толку оказалось мало. Лишь фрегат «Сафа-6» зацепил варп-дизраптором легкий крейсер «Дрозд», остальные фрегаты не успели никого поймать. Ругнувшись во флотский канал по поводу моих криворуких капитанов, я потребовал флоту готовиться преследовать убегающего противника, а штабистам по траектории ухода кораблей противника в варп немедленно рассчитать, на какой объект звездной системы Тесса ушел флот графа Аваля Ройл Анджера Тонмесфеля. Однако через несколько секунд я заметил, что выполнявшие мой приказ офицеры из команды аналитика вдруг стали неуверенно переглядываться между собой. Неужели я потребовал слишком сложного? Но причина оказалась в другом. «Мой принц, аппроксимация траектории с близкой к 100% вероятности говорит, что флот противника покинул систему Тесса и ушел к столице Оранжевого дома. Для немедленного преследования противника у нас не хватит энергии для повторения подобного далекого прыжка». Валентон Корса рискнула первой сообщить мне неприятную информацию. Я с закрепленным возле губ микрофоном прошелся по залу, повторно высказывая капитанам фрегатов свое недовольство. Возможно, используемые мной выражения и были излишне резкими и эмоциональными, но причина для раздражения действительно имелась. По расчетам, которые по моему приказу уже произвела Николь Савоя, время и расстояние до цели позволяли фрегатам выполнить поставленную задачу. Подумать только, если бы они зацепили варп-дизрапторами хотя бы один линкор, моя позиция в споре с главой Оранжевого дома кардинально улучшилась бы. Столь ценный захваченный корабль послужил бы козырем в переговорах о судьбе моего старшего брата Робина Ройл и Ноки. Ну или просто, столь грозный корабль значительно усилил бы флот, если бы переговоры сорвались. Уже чуть успокоившись, свою гневную речь я закончил следующими словами. «Как же мне не хватает Мавра Кассия! Старик даже на тренировках выкладывался по полной, на пределе возможностей человеческого организма и даже за этими пределами. Его бы не остановили высокие перегрузки и возможные травмы. Он бы поймал для меня линкор. Единственная, кто смогла его достойно заменить, находится на ремонте в Унатаре. Я говорю о Тамаре Вужек, капитане фрегата «Ястреб-4». Уверен, она бы тоже справилась с заданием». «Мой принц, я сегодня же организую жесткую тренировку всех фрегатов флота. Подобные промашки больше не повторятся», — заверил меня адмирал Кира Сабута, а потом поинтересовался, что делать со схваченным крейсером. «Разве они еще не сдались?» — удивился я. Получив отрицательный ответ, я приказал показательно расстрелять пойманный крейсер из тяжелых калибров, чтобы противники в следующий раз соображали быстрее и не мешкали с выкидыванием белого флага. Но тут вмешалась моя сестра Катерина Тонмесфель, попросившая повременить со столь радикальным приказом и выслушать ее. «Георг, ты не ослабишь серьезно противника, уничтожив одиночный легкий крейсер. Но вот отпустив этот звездолет, ты подчеркнешь, что имеешь претензии только к герцогу Паоло Ройл Анджеру, но не к остальным аристократам Оранжевого дома. Это может внести раскол в ряды объединенного флота герцога. Особенно это важно, так как этот корабль принадлежит графу Авалю Ройл Анджеру, младшему брату главы Оранжевого дома. Аваль Ройл Анджер Тонмесфель. Первый в числе претендентов на герцогскую корону нашего великого дома. Насколько мне известно, братья весьма дружны. Что-то я сомневаюсь, что граф Аваль Ройл Анджер перейдет на мою сторону, если я отпущу его корабль». Катерина пожала плечами. «Кто знает, какие мысли скрываются у него в голове. Полтора века находиться так близко к заветной короне и не иметь возможности ее надеть. В любом случае, он хотя бы задумается над такой возможностью». «Хорошо, сестра. Я прислушаюсь к твоим словам», — согласился я и отдал команду фрегатам отпустить пойманный корабль. «Изменение репутации. Отношение к вам фракции военных империй улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 9. Теплота». Вояки не могли слышать мой разговор с сестрой, но явно одобрили такой выбор. Подозреваю, что военные решили, будто я оценил храбрость экипажа легкого крейсера, отказавшегося сдаться в безнадежной ситуации. Тренькнуло пришедшее сообщение. Я вчитался в текст и не смог удержаться от восторженного вскрика. Придворный совет звездной системы Тесса выразил единогласную поддержку кронпринцу Георгу Ройл Инокию Тонмесфелю и полностью одобрил его действия по наведению порядка в системе Тесса. На время отсутствия законного правителя системы Тесса кронпринца Робина Ройл Инокия Тонмесфеля и ввиду несовершеннолетия единственного законного наследника, кронпринц Георг Ройл Инокий наделяется правами регента со всеми полагающимися правами и обязанностями. «Вот что флот животворящий делает», — рассмеялся я. «Стоило мне получить перевес в космосе, и политики Тессы сразу же определились с выбором стороны конфликта. Вот увидишь, Катерина. Правители девятого сектора тоже вскоре зашевелятся аналогичным образом. Тогда и поговорим с герцогом Паоло. У кого окажется перевес в количестве лояльных систем Оранжевого дома? Уверена, что твой флот — лишь катализатор». А на самом деле это такой тонкий ход лояльных Робину министров. Намек удерживающим их хозяина структурам. Мол, пока не отпустите нейтрального Робина Роял Иноки, получите в правители его враждебно настроенного младшего брата. Готова поспорить с тобой на что угодно, что и 3 дней не пройдет, как Робина признают невиновным и вернут править Тессой. Если ты, конечно, пустишь его обратно. Катерина с непонятной усмешкой посмотрела мне прямо в глаза. «Ведь теперь богатейшая звездная система Тесса безраздельно принадлежит тебе на следующие 16 лет, пока не подрастет сын Робина. А он может и не подрасти с его-то здоровьем». «И ты туда же», — недовольно нахмурился я. «Катерина, ты уже 4-я, кто за последние дни предлагает мне разные варианты по смещению старшего брата». «Ничего удивительного в этом не вижу», — нисколько не смутилась моя сестра. «Приз слишком хорош, а взять его не так уж и трудно». Именно поэтому тебе и предлагают лишь протянуть руку и сорвать столь сочный плод. Не нужно меня искушать. Я отвечу тебе то же, что ответил и другим. Никогда я не причиню вреда своему брату Робину. Да и как мне в дальнейшем рассчитывать на поддержку и доверие аристократов Оранжевого дома, если я поступлю подло собственным родным братом? Катерина ничего не ответила, но я понял, что не переубедил свою советницу. На знакомой лужайке дворца сегодня было непривычно многолюдно. Я пригласил всех участников слишком рано прервавшегося торжественного ужина на императоре Августе продолжить праздник в летающем дворце Робина. Присоединиться к веселью я позвал супругу моего старшего брата, и Верена неожиданно согласилась. Она оказалась невысокого роста женщиной, с точенной фигуркой, безупречным лицом фотомодели и антрацитово-черными волосами, искрящимися водопадами, спадающими до пояса. Я видел Верену на фотографиях, но картинки и видео не передавали и 1/10 красоты этой удивительно прекрасной женщины. Видя, как Верена взяла в руки бокал шипучего вина, я максимально деликатно затронул тему здоровья своего болезненного племянника и поинтересовался, не повредит ли ему выпитое матерью вино. Супруга Робина улыбнулась и охотно объяснила. «Грудью я сына практически с самого рождения и не кормила. У малыша сильнейшая аллергия на лактозу. Сынишка находится в стерильном боксе на полностью автоматизированном вскармливании гипоаллергенными смесями. Если бы ты знал, Георг, как я устал от постоянного страха за его жизнь, от бессонных ночей, от невысыхающих слез на глазах. Сегодня за моим ребенком присмотрят няньки. Здоровье маленького кронпринца уже позволяет оставить его на несколько часов без внимания. Я безумно рада твоему приглашению на праздник и выпавшей впервые за полгода возможности хоть на один вечер отрешиться от страха и переживаний. Сегодня я собираюсь без остатка отдаться атмосфере праздника и очень прошу не останавливать меня, даже если я позволю себе какие-либо излишества и вольности». «Верена, я понимаю твое состояние. В этот вечер ты вольна делать все, что хочешь, никто из собравшихся не посмотрит на тебя косым взглядом и не выскажет упреки», — пообещал я красавице. «Ну, тогда я прошу всех наполнить бокалы и выпить за то, что, наконец-то, впервые за долгое время я могу быть спокойна за будущее Тессы». Верена на правах хозяйки дворца открыла этот праздничный вечер. Тост прозвучал как-то двусмысленно, и я не совсем понял, что имела в виду супруга Робина. То ли ее радовало окрепшее здоровье сынишки, то ли освобождение звездной системы от ставленников герцога, то ли мое регенство. В любом случае, первый тост сразу прорвал плотину сдержанности, и веселый разгульный праздник начался. Накрытые столы ломились от угощений, придворные музыканты и шуты развлекали высоких гостей, рядом на импровизированной площадке танцевали какие-то девушки в ярких нарядах. Бионика с Катериной Тон-Месфель почти сразу отсели вдвоем на лавочку подальше от остальных и принялись о чем-то секретничать, демонстративно замолкая при моем приближении. Моя сестра лишь чуть-чуть пригубила вино и передала практически полный бокал подошедшему слуге, что говорило о деловом характере ее беседы с андроидом. Я уже заметил, что Катерина не позволяла себе даже малейшее послабление, когда она вела серьезные переговоры. Принцесса Астра, наоборот, старалась самым активным образом участвовать в празднике и при этом выделиться среди собравшихся вокруг многочисленных красавиц. Моя фаворитка шутила, произносила тосты, громко смеялась над своими и чужими шутками, предлагала мне выпить на брудершафт и даже пыталась утянуть меня танцевать. Кажется, молоденькую неопытную девушку несколько развезло с непривычки, но я не мешал принцессе веселиться. Адмирал Хераис Веш, воспользовавшись моментом, когда Астру позвала танцевать находящуюся на такой же праздничной волне Верена, подошел ко мне и попросил приватного разговора. Я указал Иссея к доминанту на петляющую меж кустов аллейку парка, и мы пошли по ней подальше от шумной толпы. Огромный темной окраски богомол держал в каждой из двух малых рук по бокалу вина, но я ни разу не видел, чтобы адмирал отпивал напиток. «Мой принц, Рой хотел попросить, я узнавай ваш план. 10 стандартный час назад чужой есть атаковать система кеш и захват без сопротивлений. Большой корабль с яйца тоже уничтожай. Рой считать чужой, не останавливайся долго в кеш. Как только чужой есть, побеждай зачистка подземный город Рой, чужой будет двигаться дальше». «Адмирал, а почему варп-маяк кеш не был отключен, если существовала реальная угроза вторжения чужих? Подобная халатность выглядела весьма странной. Я абсолютно не понимал такой беспечности». «Принц Георг, Рой уже много дней, как применять ваш метод. Сразу, когда был захват Кнель, маяк кеш есть был отключен тоже, но чужой не останавливать». «Не понял. Как же корабли чужих проникли в закрытую систему?» «Малый корабьель, проявляйся из невидимость и открывать маяк. Защитник система уметь убивать фрегат чужой и погасить маяк, но очень быстро целый флот проходить и убивать все. Есть видео этот эпизод». Я резко остановился. Фрегат-невидимка чужих открыл маяк для переброски флота вторжения? Новость оказалась крайне неприятной. Кто теперь мог гарантировать, что чужие не разослали уже свои невидимые корабли по всей транспортной сети Империи? Даже отключение всех варп-маяков в этом случае не помешало бы вторжению флота захватчиков. «Адмирал, мне действительно нужно это видео, так как изменившаяся тактика чужих представляет угрозу для всего живого на территории Империи и Роя. Что же касательно моих планов, я собираюсь выполнить взятые перед эссеками обязательства. Как только ситуация вокруг звездной системы Тесса утрясется, флот восьмого сектора двинется к территориям Роя. Я не гарантирую, что мой флот обязательно вступит в бой с чужими и освободит хоть одну из систем, но собираюсь на месте изучить ситуацию на фронте. Если возможность для атаки представится, я обязательно воспользуюсь этим шансом. И еще. Попори де Кача». Хамелеон, только на днях полинявший и снова получивший возможность бесследно исчезать, проявился в шаге от меня. Мой начальник охраны тоже держал в лапе бокал вина, прямо с которым умудрился уйти в невидимость. «Попори де Кача, я знаю, что ты у народа Раваш считаешься авторитетным и влиятельным, и наверняка прекрасно осведомлен о делах твоей расы. Скажи мне, сколько танталового концентрата заготовлено для экспорта на твоей планете С? Подозреваю, что за 40 лет введенного оранжевым домом эмбарго и трудностей с отгрузкой объемы должны были накопиться приличные». Хамелеон долго молчал, я даже решил, что Попори де Качи не знает ответа, но я не ошибся. «В пересчете на привычные людям единицы измерения готово к отгрузке около 8 миллионов тонн обогащенного танталового концентрата. Есть и уже готовые бронеплиты для звездолетов. Есть и руда в очень большом количестве. Однако я прошу принца пояснить столь странный для аристократа Оранжевого дома интерес. Ваше высочество имеет полномочия отменить решение суда Оранжевого дома?» «Отменить не могу. А вот наоборот, выполнить их и разрешить многолетний спор вполне. По моему заданию, Катерина Тонмесфель изучила то старое дело. Судя по всему, нарушения патентов являлись лишь формальным предлогом для финансовой атаки на народ Раваш. Герцог Паоло Ройл Анжер затем выкупил все долги хамелеонов у правообладателей. Сумма там была около 700 тысяч кредитов. Но юристы жадного герцога постарались на славу, назначив такие неподъемные штрафы твоему народу, что сумма долга со всеми пени и процентами набежала такая, что хватит раз 6 купить всю звездную систему С и соседнюю колонию Ли в придачу. Моя сестра Катерина совещалась с опытными юристами, они изучили решение суда и обнаружили, что тут герцог, желая любой ценой заполучить систему С, вырыл сам себе яму. Получателем денег в решении суда назван Оранжевый дом в лице его представителя в системе С. Подозреваю, что герцог завуалированно имел в виду себя или своего ставленника. И тут есть красивый ход, если Рассера Вааш добровольно согласится войти в состав Оранжевого дома Империи, формально как раз своей системой выплатив имеющиеся штрафы, то долг теряет смысл, ведь не может же Оранжевый дом сам себе быть должен. Наместником от Оранжевого дома формально буду я, ну или другой назначенный мной представитель Оранжевого дома. Сразу после этого долг будет считаться погашенным, ситуация урегулирована и запрет на экспорт руды будет снят. Далее сами хамелеоны будут решать, что делать с имеющимися стратегически важными при строительстве любых звездолетов материалами. Лично я на вашем месте начал бы поставки тантала и сэком. Это значительно ускорит строительство огромных кораблей, а Рою найдется чем оплатить поставки. Выгода получается для всех сторон. Рой досрочно построит свои звездолеты и спасет кладки яиц, раз Сараваш наконец-то получит возможность торговать после стольких лет блокады, я же, как наместник, получу свою долю доходов в виде положенных для любых систем Оранжевого дома налогов. Я согласен даже брать налоги не деньгами, а бронеплитами или танталовым концентратом. Мне тоже нужны материалы для строительства звездолетов. После моего столь радикального предложения наступило долгое молчание. 8 миллионов тонн танталовый концентрат. Адмирал Богомолов первым прервал молчание. Да, это есть важно для мой народ. Рой очень купить такой материал. Как можно скорее хотеть покупать. По цена империи это где-то есть 12 миллиард кредит. У мой народ есть столько людские деньги заплатить. Но нет корабель перевозка столько руда. Достаточное количество рудовозов я смогу найти, пообещал я. И даже смогу организовать вооруженный конвой, чтобы грузовики беспрепятственно прошли до места назначения. Теперь все зависит от хамелеонов. Попори де Качо, я предлагаю твоему народу защиту от притязаний герцога Паола Ройл Анджера, разблокирование всех счетов, разрешение многолетнего спора и свободную торговлю. Взамен Рассера Вааш должна официально стать вассалом Оранжевого дома и объявить меня наместником звездной системы С. И вот еще. Я знаю ваши трудности с малыми площадями, пригодных для проживания земель. Поэтому я готов дать народу Рааш в вечное пользование большой плодородный остров на Унатаре, где вы сможете жить и растить потомство. Попори де Качо опять вошел в режим зависания от мыслительной перегрузки. Я же, пока он думал, принял в это время поступивший вызов. Из штаба флота сообщили, что прибыл после ремонта фрегат «Ястреб-4», а на его борту находилась моя дочь Ликана. Получалось, что они успели прыгнуть в Тессу до того, как охрана станции подчинилась моему приказу и отключила маяк. «Передайте капитану «Ястреба-4» Тамаре Вужик, что я приглашаю ее присоединиться к празднованию. Пусть вместе с Ликой направляется в летающий дворец Робина Ройл и Нокия, катер за ними сейчас вылетит». Я отключился и посмотрел на своего начальника охраны. Попори де Качо по-прежнему стоял с закрытыми глазами, обдумывая мое неожиданное предложение. Я успел принять еще один вызов. Руководитель службы безопасности Тессы рапортовал новому регенту, что все ставленники герцога Паола Ройл и Нокия помещены под арест. Таковых набралось 617 человек. Наконец, хамелеон включился. Изменение репутации. Отношение к вам, Попори де Качо, улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 82. Абсолютная верность. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 13. Доверие. Мой принц, у меня не хватает полномочий для принятия решения за весь народ Рааш. Я передам ваше предложение правителям. Именно они должны сделать столь ответственный выбор. Но, думаю, решение правителей будет позитивным. У меня же имеются два важных замечания. Первое. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы информация о столь секретном соглашении утекла посторонним до того, как флот 8-го сектора возьмет под охрану систему СС. Иначе уже через 10 часов после такой утечки на орбите моей планеты появится лояльный герцогу Паола Ройл Анджеру флот Оранжевого дома, и мой народ будет уничтожен. Поэтому я требую от адмирала Хераис Вежа произнести официальную клятву хранить эту тайну. В противном случае, к сожалению, моим подчиненным придется убить адмирала. Несмотря на угрожающий смысл речи, Богомол нисколько не смутился и прочирикал в ответ какую-то фразу на своем языке. Что он произнес, я не понял, но хамелеон сразу успокоился и даже поклонился, имитировав жест людей. Второе мое замечание касается именно вас, кронпринц Георг Ройл и Нокий. Да, Лично вы пользуетесь у моего народа большим уважением и доверием. Возможно, представители моей расы посчитают вас достойным стать нашим правителем, но извините за прямоту, люди не вечны. Что случится с моим народом в случае вашей смерти? Не станет ли наместником звездной системы герцог Паола или кто-нибудь из его близких родственников? Для моей расы такое будет означать уничтожение. Эти обиженные аристократы не простят нам подобного соглашения с кронпринцем Георгом. Попори де Кача, именно от тебя и твоих помощников зависит, чтобы моя жизнь не прекратилась досрочно, нашелся я. По истечению же отведенного мне срока наследником станет кто-то из моих детей. Либо... Тут я задумался и усмехнулся, найдя интересный вариант. Либо новой наместницей будет объявлена Мия. Зная жутковатую репутацию моей ищущей правду, ни у кого в империи не возникнет и мысли претендовать на что-либо принадлежащее Мии. Мне показалось, что мой храбрый телохранитель как-то сразу сжался. Уж лучше вы, кронпринц. Мия навевает ужас не только на жителей империи. Во время вашего с ней визита на Ищущая правду произвела на правителей расы Раваш слишком сильное впечатление, признался хамелеон. Я усмехнулся, взял один из двух бокалов адмирала, и мы втроем звонко чокнулись, закрепляя договоренности. «Папа, я так соскучилась по тебе!» Юная принцесса с разбега повисла на моей шее, и я весело раскрутил дочку. «Лика, развлекайся! Кроме вина, тебе дозволено сегодня все в любых количествах». Вместе с дочкой пришла темноволосая скромная девушка в длинном светлом платье. Я как-то привык видеть капитана Ястреба 4 в парадной форме космофлота Оранжевого дома, на которую сам уже дважды прикреплял медали за храбрость в бою, а потому не сразу опознал Тамару Вужек в гражданской одежде. Я представил всем собравшимся лучшего капитана фрегата во всем флоте. «Мой принц, вы меня с кем-то путаете?» — рассмеялась девушка. «В свой адрес в каждом бою я слышу только недовольство вашего высочества, то угрозу оторвать мне и так отсутствующие мужские первичные гендерные признаки, то обещание чего-то непонятного, но тоже явно неприличного». «Лейтенант Вужек, ты не права», — строго прокомментировала Николь Савой. «В последнем бою кронпринц приводил тебя в пример остальным и сравнивал с легендарным Мавром Кассием. А вот остальных капитанов костерил так, что офицеры в штабе даже конспектировали, чтобы не забыть особо сочные выражения». «Папа, ты что, умеешь ругаться?» — искренне удивилась присутствующая рядом Лика. «Нет, конечно. Девушки просто шутят. Это такой флотский юмор. Тебе не понять». Я почувствовал, что краснею. Завывшая в этот момент сирена тревоги заставила меня вздрогнуть от неожиданности. Я мгновенно ответил на поступившее сообщение из штаба. В голосе офицера сквозила паника и растерянность. «Мой принц, произошел подрыв неустановленного, но очень мощного заряда возле станции Тессы. Корабли флота получили многочисленные повреждения. Большинство фрегатов остались без энергетических щитов. Сильнейшая световая волна автоматически, камеры толстушки Джоан вышли из строя. Локаторы вышли из строя. Штаб флота фактически ослеплен и не видит картину боя». «Командующий», — вмешался в разговор посторонний голос, — «докладывает капитан линкора хозяин Тессы, Анзортон Арт. Многие приборы повреждены, но щиты линкора выстояли. Фиксируем корабль чужих в системе. Фрегат неизвестной конструкции. Корабль неподвижен». Я заорал во весь голос. «Всему флоту огонь! Срочно убейте эту тварь, пока она стоит на месте и не включила двигатели или не открыла портал». Прошло несколько тревожных секунд, затем Анзортон Арт доложил. «Ваше задание выполнено. Корабль чужих уничтожен. Фиксируем жесткий радиационный фон. Кроме того, приборы сообщают о непрекращающемся потоке антиматерии, позитронов и антиальфы. Источник антиматерии локализован. Находится в 700 километрах от станции Тессы, примерно в 150 километрах от обломков фрегата чужих». «Мой принц, мы фиксируем появление многочисленных объектов». Я узнал голос Валиантон Корсы. «Компьютерная обработка уже проводится. Одну секунду». «С вероятностью свыше 96% мы наблюдаем обломки линкора чужих. Сильнейший световой поток из эпицентра взрыва говорит о продолжающейся реакции аннигиляции античастиц. До планеты Тесса-3 волна света дойдет через 22 минуты. С такого расстояния она уже не будет представлять опасности. И еще. На фоне всего этого хаоса обнаружены покореженные остовы всех 4 буксиров. Направляем спасательные команды для поиска выживших». «Кронпринц Георг, я знаю, что произошло». Передо мной появился один из хамелеонов. Я отошел с ним подальше от встревоженных гостей праздника и потребовал рассказать все, что он знает. Хамелеон начал быстро-быстро лопотать. «Когда мы по приказу вашего высочества обследовали бегемота, то возле орудийной башни главного калибра обратили внимание на огромные пустые залы, в которых не имелось никакой атмосферы. Там был вакуум. И именно в этих залах, в магнитных захватах, в подвешенном состоянии находились многочисленные шары примерно 8 сантиметров в диаметре. Наши приборы показали, что эти шары состоят из антиматерии. Именно они являлись снарядами рельсотронов бегемота. Мы не рискнули приближаться и изучать всю эту непонятно как сбалансированную конструкцию. Уж слишком опасно было нарушить что-либо в этом хрупком равновесии. Но чтобы буксирами увести за собой линкор, посланникам императора сперва требовалось отключить варп-двигатель бегемота, так как при включенном двигателе они бы не смогли утащить корабль в межпространственный туннель. Не имея схем электрической цепи и отключая контуры один за другим для выключения варп-двигателя, специалисты могли отключить что-то лишнее и нарушить стабильность арсеналов с антиматерией. И когда корабль ушел в варп, один из парящих шаров с антиматерией коснулся стенки. Да, звучало логично. Страшный взрыв породил целую серию подрывов разлетающихся сверхмощных снарядов с антиматерией, в результате чего корабль чужих оказался уничтожен вместе с буксирами. Но вот насчет замеченного в тесте фрегата мне было не совсем понятно. Разве что подтверждалось предположение, что фрегаты-невидимки чужих могут находиться в самых разных системах и следить за действиями людей. И сэков, и других противников. Фрегат-невидимка чужих оказался слишком близко к расчетной точке выхода буксиров в Тесси и получил серьезные повреждения. Система невидимости тоже отключилась. Ну что же, повезло в этом случае с фрегатом чужих. Но вот с линкором вышло досадно. Я проговорил четко и громко, чтобы все мои невидимые телохранители слышали. Император будет страшно недоволен потерей столь ценного трофея и особенно тем, что хамелеоны не предупредили присланных им людей об опасности. Поэтому никому ни слова про залы с летающими сферами. Официальная наша версия будет такая. Фрегат чужих специально приблизился к буксируемому линкору и каким-то образом взорвал захваченный корабль, сам при этом пострадав при взрыве. Изменение репутации. Отношение к вам расы хамелеонов улучшилось. Отношение к вам расы хамелеонов плюс 14. Доверие. Тренькнул сигнал коммуникатора. На связь вышел адмирал Кира Сабута. «Мой принц, и штабы сообщили, что только что погасли варп-маяки Оранжевого дома, верфи и Несси». «Ничего удивительного», — усмехнулся я. «Взрыв у станции и сообщение о появлении корабля чужих в Тессе испугали герцога, и он наконец-то решил действовать нашим способом и отключил варп-маяки. Кстати, прикажите выключить этот мерзкий сигнал тревоги. Все уже успокоилось, праздник продолжается». И все готовимся через 18 минут наблюдать редкое явление. На несколько секунд на небе со стороны станции Тессы появится второе солнце. Вспышка разочаровала. Вместо ожидаемой мной яркой звезды в ночном небе поступило лишь сообщение от службы безопасности Тессы о кратковременном повышении радиационного фона, впрочем, не представляющем опасности для человека. Гости успокоились, праздник продолжался. Я, совмещая приятное с полезным, познакомился со многими министрами моего старшего брата и договорился о покупке оборудования для постройки орбитального лифта в Унатаре и металлургического орбитального комплекса, а также зафрахтовал все имеющиеся в системе Тессы звездолеты-рудовозы на ближайшие 3 недели. Постепенно праздник заканчивался. 3 адмирала сослались на необходимость личного присутствия во флоте, им требовалось оценить нанесенный кораблям ущерб и поставить поврежденные звездолеты на ремонт. Уже перед самым отбытием несколько захмелевший Кира Сабута по большому секрету сообщил мне, что его приказом моя помощница Николь Савоя повышена до звания спейс-лейтенанта. Многие флотские косо смотрят на то, что ими в бою управляет младший по званию офицер. Вслух командующему флотом свое возмущение они не высказывают, но недовольный ропот идет. Так что будет этой девочке сюрприз, как она вернется на толстушку Джоан. Находящуюся буквально в 2 метрах от него Николь, адмирал, по-видимому, не заметил и, попрощавшись со мной, поспешил на отлетающий катер. С адмиралами отбыли и министры Тессы, и большая часть гостей. Я подсел к смущающейся из-за подслушанного разговора Николь и лично наполнил ее бокал. «Поздравляю! Ты честно своими знаниями и действиями в боях заслужила это повышение». «Спасибо, мой принц. Я действительно тронута и должна вам признаться, вчера я получила предложение из Генерального штаба Империи о переходе к ним на постоянную службу. Мне было обещано досрочное повышение в звании, с меня же хотят введение постоянных курсов по новым тактикам поведения малых и средних флотов. Я собиралась отказаться». «Да я бы тебя и не отпустил. Такая толковая помощница нужна мне самому», — усмехнулся я. «На мой взгляд, ты самая способная из всех офицеров тактиков штаба, и поэтому вполне законно занимаешь должность помощника командующим флотом, хотя такая позиция и подразумевает звание не ниже спейс-майора. Да и новых тактик ты пока что и не видела почти. Вот погоди, несколько недель». Мы помолчали, так как мимо стола проходила Тамара Вужик, что-то активно рассказывающее моей дочери Ликане. Я заметил, с каким вниманием Николь уставилась на грудь капитана фрегата, подозревая, что дело тут оказалось не только в размерах, хотя и это тоже возможно, но и в двух медалях Тамары Вужик за проявленную храбрость в боях. Кажется, для моей собеседницы отсутствие у нее боевых наград, кроме положенных всем участникам сражений серебряной броши, являлось очень болезненной темой. Ведь другая моя помощница, простой андроид-переводчик, и то имела изумрудную звезду, очень почетный орден империи. «Орденов не обещаю», — произнес я, и собеседница заметно вздрогнула. Мне действительно удалось угадать ее мысли. «Но новых знаний и навыков точно наберешься, а там, возможно, и в звании быстрее положенного подрастешь, раз уж твоя позиция требует большего количества звездочек на петлице». «Кронпринц, вы читаете мои мысли? Так нечестно». Несколько напуганно произнесла девушка. «Хороший командующий должен знать, чем живут и чего желают его подчиненные. Иначе как он сможет оправдать их ожидания?» Улыбнулся я, довольный произведенным эффектом. Подошла Астра в компании Тамары Вужик и моей дочери. Я заметил, что моя фаворитка уже успела изрядно налокаться и с трудом держалась на ногах. «Папа, я хочу показать свой дворец принцессе Астре и тете Тамаре. Можно?» Попросила Ликана, глаза ребенка в этот момент напоминали глаза просящего кота из Шрека. Дочери явно хотелось похвастаться перед новыми знакомыми. Собственно, а почему бы и нет? «Хорошо, только вот возьми с собой еще Бестона Маффа и Николь Савою. Они тоже совсем молодые, и им будет интересны и дворец, и яхта, и все имеющиеся развлечения. Да и Фобоса с Деймосом прихватите, а то богомолы скоро лопнут столько жрать. Даю вам всем двое суток на развлечение. Утром третьего дня жду на толстушке Джоан». Лика взвизгнула от восторга и побежала оттаскивать от стола и скорее звать к челноку богомолов, пока отец не передумал. Я же обратился к своей помощнице, явно удивленной моим решением. «Спейс-лейтенант Николь Савоя, приказ командующего флотом. Отдыхать и развлекаться двое суток. И заодно на правах старшей присмотри за ними. А то с неуемным энтузиазмом Лики и безграничной фантазией Астры эти две принцессы не только замок перекрасят, но и всю Тессу перевернут с ног на голову». «Будет исполнено, ваше высочество!» Моя помощница улыбнулась и поспешила за остальными. Я поискал глазами оставшихся гостей праздника. Лишь Бионик и с Катериной по-прежнему о чем-то шептались в уединенной беседке, остальные уже отбыли. Пожалуй, и мне тоже настала пора возвращаться на толстушку Джоан. Я направился к стоящему вдалеке катеру, но меня неожиданно окликнула Верена. «Кронпринц Георг, куда же вы? Музыка играет, веселье продолжается. Специально для вашего высочества в развлекательной программе еще масса всего интересного. Показательные гладиаторские схватки на малой арене, скачки наездников на экзотических животных и показ живых, созданных генетиками статуй. К тому же вы теперь наместник, а наместнику, согласно его статусу, полагаются апартаменты во дворце. Да и вообще, кронпринц, с вашим уходом столь редкий для меня праздник закончится. А разве вы хотите огорчить даму?» На самом деле мне и самому хотелось продолжения банкета, поэтому я развернулся и подошел к Верене. Жена Робина взяла меня под руку, и мы медленно пошли по дорожкам ночного парка. «Как же я завидую вам, Георг. Сегодня вы в Унатаре, завтра в Тронном мире, послезавтра в Тессе, оранжевом доме или Фастеле. Куча приключений, множество новых лиц, сияющий над вашей головой ореол славы и власти. Вы вольны лететь куда захотите, делать, что вздумается, и никто вам не указ. Эх, вам даже неведомо такое слово, как скука. Когда ты месяцами вынужден томиться в четырех стенах, и когда тебя уже тошнит от одних и тех же лиц». Мы подошли к столику и взяли еще по бокалу вина. «Единственное мое развлечение все последние месяцы — собирание экзотических морских раковин разных планет. Я сумел даже собрать неплохую коллекцию. Пойдемте, я вам похвастаюсь своими экспонатами». Верена потянула меня в сторону дворца. Мы прошли чередой насыщенных роскошью залов и оказались в небольшой комнатушке перед закрытой дверью. Верена неожиданно долго возилась, снимая с цепочки на шее старомодный бронзовый ключик. «Замок тугой. Вы не поможете даме открыть? Поставьте пока свой бокал сюда, чтобы не мешал». Красавица указала на маленький столик. Я поставил фужер с вином и отвернулся, собираясь взять из рук Верены ключ. И вдруг в это же мгновение перед моим лицом проявился Попори де Качча, резко прыгая в сторону и хватая кого-то невидимого. Последовало несколько секунд непонятной возни, после чего мой телохранитель выпрямился. «Кронпринц Георг, один из моих сородичей только что бросил вам в вино какую-то капсулу, возможно, с ядом». Начальник моих телохранителей снял со своего пояса какую-то странную плоскую лампу и включил ее. Помещение озарилось неестественным фиолетовым светом, и я сразу же обнаружил в этой крохотной комнатке множество хамелеонов. Они были повсюду, на стенах, на полу, даже на потолке. Я насчитал 6 представителей расы Раваш, одного из которых удерживали распластанным на полу двое других хамелеонов. «Это Купиде, один из телохранителей, подаренных вами брату», указал Попори де Качча на обездвиженного сородича. «Он теперь подчиняется исключительно Робину Ройл Иннокию и его супруге. Моей власти над ним больше нет». «Верена, как прикажешь это понимать?» Я резко обернулся к хозяйке дворца. «За последнее время я неплохо изучил поведение хамелеонов. Сам по собственной инициативе Купиде действовать бы не стал. Ты приказала ему меня отравить?» «Не отравить. Тут совсем другое». Верена достала из лифа и протянула мне маленькую плоскую коробочку, внутри которой перекатывалось несколько пилюль. Я вчитался в название препарата и вызвал интерактивную подсказку. «Афродизиак. Усилитель мужской потенции». «Зачем?» В это время женщина своим ключиком открыла дверь. Никакой выставки раковин там не оказалось. За дверью находилась спальня. «Всем хамелеонам выйти в коридор и ждать там. Верена, нам нужно серьезно поговорить». Темноволосая красавица, нисколько не смущаясь, раскрытие своих планов, прошла в комнату, подождала меня и закрыла за моей спиной дверь. Секунда, и белое платье упало к ногам Верены. Ногая темноволосая красавица небрежно переступила через свою одежду и повернулась в мою сторону. «Да, кронпринц Георг, о чем вы хотели поговорить?» Если Верена хотела меня смутить или соблазнить, то она просчиталась. Единственное, что я сейчас испытывал, сильнейшее раздражение и злость. Мне крайне не нравилось, когда мной пытаются манипулировать. «Я жду пояснений», — напомнил я женщине. «Георг, ну какие тут могут быть слова?» Верена попыталась приблизиться и говорить игривым голосом, но быстро поняла, что номер не прошел. Я отошел на пару шагов назад, не позволив себя обнять. Жена Робина остановилась и, глядя мне прямо в глаза, стала говорить. «Хорошо, ваше высочество. Я буду максимально серьезна и честна перед вами. Меня до дрожи коленок пугает, что министры назначили вас регентом Тессы. Я предлагала им назвать меня временной правительницей, но они не сделали этого. Конечно, их напугал звездный флот на орбите планеты, иначе мои подарки сделали бы свое дело. Теперь вы регент, и положение моего сына весьма шаткое, а мое так и вовсе призрачное. Мы с сыном полностью находимся во власти вашего высочества, и если Георг-младший еще может требоваться какое-то время живым для вашей легитимности в Тессе, то я так и вовсе не нужна. Вот почему я старалась повысить свою значимость в глазах вашего высочества. Ребенок, который стал бы результатом нашей близости, для всех остальных считался бы сыном Робина и по достижению совершеннолетия являлся бы законным правителем Тессы. И что немаловажно, любые генетические тесты подтвердили бы, что он действительно Месфель и имеет очень схожие с Робином гены». «А что бы ты делала, когда вернется Робин?» — полюбопытствовал я. «А разве он может вернуться?» На губах Верены появилась злая усмешка. «Стань я наместницей, мой муж никогда не долетел бы до Тессы-3, даже если бы его выпустили из тюрьмы Оранжевого дома. Насколько я понимаю, ваше высочество тоже не отличается тугодумием и не станет отказываться от столь удачно упавшего ему в руки сокровища. Поэтому мое предложение остается в силе. Богатейшая планета, и я сама будем полностью принадлежать вашему высочеству, а через 16 лет и 9 месяцев Тесса-3 достанется нашему общему ребенку, кронпринцем он будет по титулу или кронпринцессой, это уж как судьба решит. Ну а препарат я заготовила на всякий случай, чтобы не возникло непредвиденных сложностей, ведь всем известно, что кронпринц Георг Ройл Иннокий еще недавно был мистиком». «Все ты продумала, Верена, только мой брат Робин вернется и благополучно долетит до Тессы-3, и никто не сможет помешать ему снова взять власть в свои руки». Уже открыв дверь, я остановился в проеме и обернулся к застывшей обнаженной красавице. «Не волнуйся. Робин никогда не узнает о нашем с тобой разговоре и твоем предложении. Пойми, Верена, ты безумно красивая женщина, и в другой ситуации я бы согласился, но я никогда не пойду на то, чтобы повредить моему родному брату. Ни на какие шоу и гладиаторские бои я оставаться не стал. Челнок отвез меня на толстушку Джоан, и я прошел в свою каюту. Информационный экран на стене показывал итоговый результат торгов за картину «Астры» — 47 миллионов кредитов. Я был рад за свою фаворитку, что она нашла свое призвание в жизни. Но вот у меня самого на душе было тоскливо и пусто. Из головы не шла Верена. Может, я сглупил, отказавшись от столь заманчивого предложения красавицы? Посидев минут 10 в тоскливой задумчивости, я решился и включил коммуникатор и вызвал Дворецкого. «Брайль, принеси пару бокалов и бутылку хорошего шипучего вина в мою каюту». Затем вызвал красавицу офицера, которая неоднократно намекала на возможность встречи. «Валиант он Корса, предлагаю прямо сейчас во всех деталях рассмотреть твое предложение».